Когда мы с Петькой пробирались по темному саду, я уже пожалел, что затеял это. Ночью в саду все было незнакомо. Кустики барбариса казались огромными деревьями, шелковица, груши, яблони сливались в одну темную стену. Где-то далеко-далеко позади, в совпартшколе, глухо стукнула дверь, и снова стало тихо. В каменном заборе, вдоль которого мы шли, пели сверчки. Иногда они замирали, как бы прислушиваясь к шороху наших шагов, но потом снова продолжали свое пение. Сквозь листву деревьев было видно чистое, все в переливающихся звездах небо, рассеченное надвое белым от звезд чумацким шляхом. Мы шли не по дорожке, а напрямик. Ноги жгла крапива, хворост и пересохший бурьян похрустывали внизу. Впереди не было видно ни одного огонька. Там, за садом, кончался город. Петька молча и не отставая от меня ни на шаг, семенил сзади. «Давай налево», — приказал я Маримухе и, схватив его за руку, повернул в сторону. Мне хотелось уйти подальше, в самый конец сада, к оврагу. Прямо перед нами выросла окруженная кустами сирени горка. «Это сарай?» — шепнул Петька. «Горка смешной!» — успокоил я его и остановился. «Здесь будешь стрелять?» «Нет, я просто заряжу», — ответил я Петьке. И, вынув из кармана косую обойму с патронами, затолкал ее в рукоятку револьвера и оттянул затвор. Щелкнув затвор, возвратился обратно. Все было в порядке. Патрон лежал теперь в стволе. «Пошли», — предложил я Петьке. «Василь, когда будешь стрелять, скажи мне раньше, я уши закрою», — взмолился Петька. Я ничего не ответил и подумал только, как же, жди, так я тебе и скажу, когда буду стрелять. Какой интерес, пальну сразу, и тогда сядешь в перепугу. Я уже легонько трогал пальцем спусковую гашетку, но стрелять здесь было опасно, могли услышать. Я пробирался сквозь мокрые от росы кусты, их ветви больно хлестали шедшего сзади Маримуху. Но вот реже пошли деревья, и освещенный ясным светом звезд замаячил вдали за низенькими кустами старый монастырский забор. Сделав еще шага три, я остановился. «Дальше идти не стоит», — подумал я, «и в забор стрелять тоже опасно, пуля еще даст рикошет». Перед нами чернело высокое кривое дерево. Одна его толстая ветка, как здоровенная лапа, тянулась к забору. Далеко у реки заухал филин. И вдруг я подпрыгнул на месте и тонким срывающимся голосом, закричав «Стой!», выпалил прямо в ствол этого черного кривого дерева. Красный клубок огня вырвался из вздрогнувшего револьвера. И не успело прокатиться по темному глухому саду, по соседним оврагам эхо, как под забором послышался шум, и кто-то очень ясно крикнул «Прензе!». И вслед за этим криком «Скорее!» один за другим два тяжелых гулких выстрела прогрохотали там, в кустах. Я видел огоньки пороховых вспышек, слышал, как тонко, точно осы завизжали где-то у меня над головой пули. «Беги!» — крикнул Маримуха и, ломая кусты, понесся назад. «До забора!» — шепнул я ему на ходу, и мы сразу взяли круто назад. Там, за ореховой аллеей, виднелся все тот же окружающий сад каменный забор. Я подбежал к нему, подпрыгнул и обеими руками схватился за покатую верхушку. С шумом полетели вниз в густую крапиву камни, зашуршал мелкий щебень. Уже переваливаясь с грудью через забор и забрасывая наверх ноги, я услышал, как царапался, взбираясь на забор, Маримуха. Мы спрыгнули вниз почти одновременно. Пыльная проселочная дорога к приворотью пролегала под забором. Как приятно было бежать по этой ровной проселочной дороге после засыпанного колючками сада. Ноги вязли в мягкой, еще теплой пыли. Остановились мы уже наверху, около белого здания совпартшколы. В этом выходившем на проселочную дорогу левом крыле здания было темно. Только в самом верхнем окне третьего этажа тускло горел свет. В кто это был».